и тот поддался очарованию белокурой женщины. «Вы будете звать меня госпожа Луиза», — кокетливо промолвила она. «Госпожа Луиза» — это имя прозвучало в ушах шевалье и его слуги, как райская мелодия, раз это было ее имя. Потом они торжественно провели ее в ее комнату, комнату компаньонов, в которой долго скрывался Фроте, в которой побывали и Тинтиньяк, и Косте де Сен-Виктор. «Вы не боитесь привидений, госпожа Луиза?» «О, во всяком случае, не этих», — с улыбкой ответила она. «Ведь эти же друзья». Комната была просто, но комфортабельно меблирована. Молодая женщина стала устраиваться на ночь. Шевалье и Бернар почтительно раскланялись и отправились по своим спальням доканчивать прерванный сон. Оставшись одна, молодая женщина задумчиво остановилась посреди этой незнакомой холодной комнаты под враждебным для нее кровом и промолвила со своей характерной улыбкой, снова появившейся на ее губах: «Луиза де Костеле, дитя мое, ты далеко не глупа. Ты с первых же шагов сумела овладеть позицией. Теперь уже все пойдет само собой и приведет к желанным результатам». Придя к этому заключению, она вскоре уснула крепким, здоровым сном молодости. На следующее утро она проснулась бодрой и свежей, готовой немедленно приступить к выполнению своей задачи. Окончив свой туалет, она, грациозная и душистая, вошла в тот покой, где уже по прибытии провела часть ночи. Она вошла со своей чарующей улыбкой на губах, и, казалось, все светило кругом блеском своей юности, яркими лучами своих золотых волос. Шевалье быстро поднялся с места и с низким поклоном предложил ей руку, чтобы довести ее до единственного потертого кресла, в котором она уже сидела ночью. Он осведомился, хорошо ли она провела ночь, а Бернар с каким-то ликующим рычанием поспешил потушить свою трубку. Это было большой жертвой с его стороны. Луиза поблагодарила. Спала прекрасно. Они оба очень любезны. Она так им благодарна. Хозяин и слуга сконфуженно, но радостно суетились вокруг гости, стараясь угодить ей. Луиза огляделась по сторонам и не узнала мрачного, неприветного покоя, в котором была накануне. Дело в том, что старый Бернар, вставший на заре, позаботился обобрать всю прибрежную флору и украсить ею стены, кувшины и кубки, стоявшие на буфете. Обе стороны очага, накрытый стол, вся эта зелень и растительность удивительно оживляли и украшали мрачный покой, нося какую-то светлую и радостную ноту. Луиза восторженно вскрикнула и стала горячо благодарить, молитвенно сложив руки, со слезами благодарности на глазах. О, она была мастерицей притворяться. Недаром же Наполеон прозвал ее колдуньей. С ее уст срывались слова: «Я понимаю, ведь это для меня, чтобы доставить мне радость. О, как вы добры! За что вы так хороши ко мне, бедной, неведомой вам женщине?» Шевалье растроганно вслушивался в ее слова, тогда как Бернар что-то рычал от восторга и от полноты чувства колотил себя по бедрам. Луиза осведомилась, узнавал ли шевалье о судах, отходящих в Англию, можно ли получить таковое, и просила не стесняться в средствах, так как у нее есть нужные деньги. Услыхав это, шевалье заметно омрачился. Как она торопилась покинуть его? Это вовсе не входило в его расчеты. Он сконфуженно пролепетал какие-то отговорки. Противный ветер, бурное море. В такую непогоду ни одно судно не решится выйти в море. Надо ждать затишья, день, может быть, два.